Часть вторая. Все призраки кругом. «Сын», – строго спросила мама, – «ты помнишь, что скоро у меня юбилей?» «Ага», – отозвался Джой. «Как я могу забыть, если каждые 3 дня ты мне об этом напоминаешь?» Мама вздохнула. «Я просто заранее приучаю тебя к этой мысли. Ты обещала подумать, что хочешь подарок. Может, съездить куда-нибудь. Ткни пальцем, подберем индивидуальный тур». Или просто деньги? Я еще думаю. «Мам», – спросил Джой, пролистывая сводки, «а помнишь, что раньше дарили почтительные корейские дети родителям на 60-летие?» «И что же?» – спросила та и затихла в ожидании подвоха. Джой помедлил, смакуя ответ. «Хороший гроб». Трубка издала невнятный звук, словно мама подавилась и разразилась хохотом. «Ах ты, мерзавец, не дождешься!» А пока родители не умерли, гроб подвешивали на чердаке на цепях. «Мам, у тебя же в доме чердак просторный!» «Прекрати!» – задыхаясь, потребовала та. Она почти перестала смеяться после смерти отца. Горе, слишком много забот, 2 детей на руках. Джой обожал ее смех, который он помнил с детства. Откровенный, яркий, молодой. Встреться ему девушка, которая также смеется, и он моментально женится. Джой имел неосторожность сказать об этом, и мама тут же воспользовалась подвернувшейся возможностью. «Знаешь, к моей подруге приехала двоюродная племянница из Средней Азии, кореянка, между прочим, очень симпатичная девушка, дыни привезла, экологически чистые, без селитры. Жанна нас... «Дай-ка попробую угадать», – произнес Джой, параллельно набирая текст на клавиатуре. «Жанна нас приглашает на дыни или на девушку». «Мама, у тебя еще 9-й хвостик не вырос?» «А?» «Говорю, что ты еще не кумихо, так что прекрати глодать мою печень и иди на дыни сама». «Джой, ну встреться с девочкой, что тебе стоит?» «Хорошая семья, консерватория». «Очень симпатичная. Раз тебе все равно, никто пока не нравится». «Ага, нравится», – сказал Джой, отсылая письмо. «Очень нравится». В трубке воцарилось изумленное молчание. Потом мама сказала осторожно. «Да? Это кто-то, кого я знаю? Ты ее в глаза не видела». «Да и он сам, в общем-то, тоже». «И кто она? Какая она?» «Веселая, добрая, смешная, замечательная». И Джой раскрыл новый документ. «И несуществующая», – мама рассмеялась, одновременно и с разочарованием, и с облегчением. «Как не стыдно обманывать! У тебя был такой голос, что я даже поверила!» «Что за голос? Как будто ты и впрямь влюбился!» Я глядела в окно. За окном была осень. Как-то странно понимать, что это уже другая осень, следующая, потому что предыдущую, а также зиму и весну я провела на больничной койке, попросту их не заметила. Ветер налетал на деревья, тормошил, с шумным шелестом скидывая в воздух оранжево-желтые волны, и совершенно счастливый летел дальше, ведь в городе так много деревьев, с которыми можно играть. Меня тоже манило на залитую сентябрьским светом аллею идти, бездумно разгребая ногами шуршащие листья, подставляя лицо прощальному солнечному теплу, наслаждаться переливами цвета золотой, нет, золотой, багряной, красной, оранжевой, даже лиловой листвы. Но мне туда нельзя. Со вздохом я отвернулась от окна. Спасибо маме. Она не стала ничего менять в моей комнате, ни обоев, ни штор. Даже на столе все оставила, как в тот день. Сначала не до того была, а потом из суеверия. Разве что пыль протирала. Боялась что-то изменить. Вдруг я из-за этого не вернусь. Люди, которых это не коснулось, ее высмеют. Как одно связано с другим. А я ей очень благодарна. Страшно хочется чего-то привычного и неизменного. Подтверждение, что даже если из жизни выпало полгода, мир все равно останется прежним. Тот же город, та же квартира, та же комната. Но, увы, мир изменился, потому что изменилась я. Я задумчиво разглядывала себя в зеркало. Лицо бледное, но уже не такое бескровное, как при выписке. Все-таки в реабилитационном центре и в санатории я старалась больше гулять. Ну, как гулять? Сначала меня вообще возили в кресле-каталке. Мышцы и связки хоть и не атрофировались, но сильно ослабели. Физиотерапия, массаж, тренировки. И я понемногу начала ходить сама. Сначала с ходунками, потом с палкой, потом по принципу вдоль стеночки до угла или доберусь-ка я до той скамеечки. Сейчас уже все нормально. Я перестала падать от внезапной слабости или головокружения, или от того, что подводили ноги. Ну, почти перестала. Я поправила челку. В больнице меня подстригли очень коротко. Волосы отрастали медленно, все никак не получалось сделать любимую стрижку. Это что еще за разговорчики? Только начни себя жалеть, и никогда уже не остановишься. Руки держат, ноги ходят, глаза смотрят, голова варит. Хоть и не всегда, уже хорошо. А волосы, ну, не облысело же, в конце концов. Но все эти бодро-здравые мысли ничуть не уменьшали напряженного выражения глаз в зеркале. Хорошо, хоть они не обесцветились, как кожа, как были серо-синими, так и остались. За спиной скрипнула дверь, я от неожиданности вздрогнула, чуть не выронив зеркало. Медленно, словно боясь кого-то спугнуть или самой окончательно испугаться, обернулась. Разумеется, никого, просто сквозняк. После окончания разговора с матерью Джой еще некоторое время пытался работать, пока не понял, что просто бездумно жмет на клавиши, подвисая на каждом действии. Отвернулся на кресле от стола, уставился на осенний праздничный пейзаж за панорамным окном. Он не скучал по Инсон, разве только слегка и первое время. Просто привык болтать и пересмеиваться с ней. Привык, что дома кто-то еще, кроме Хина, ждет и радуется его возвращению. Даже невзначай приобщился вместе с Инсон к тонкому срезу богатого дарамного месторождения. Да и пребывание в одном теле их сблизило, если можно так выразиться. Но еще интрига на грани фола, само собой. Парочка духов уверенно вторглась в его нормальную жизнь, сея хаос и требуя решения неведомых до того призрачных проблем. И ведь не расскажешь никому, сочтут шизой на ранней, а также поздней стадии. Сейчас, когда он наконец вернулся к своей обычной жизни, просто пошла адреналиновая ломка. Вот и все. Так что понятно, и речи никакой о влюбился или даже о соскучился. Джой задумчиво поглядел на телефон, только об ответственности. «Ой, Женя, рада вас слышать!» – воскликнула трубка, прежде чем он успел поздороваться. «Добрый день, тетя Лина! Как ваше драгоценное здоровье?» «Вашими молитвами, Женечка!» «Так денно и ночно только о нем и молимся!» Этот обмен фразами стал уже своеобразным ритуалом. Так они начинали разговор на протяжении 3 месяцев, с того самого дня, как он дал матери Инге свой номер и наказал звонить в случае необходимости в любое время дня и ночи. Но поскольку тетя Лина была женщиной совестливой и ненавязчивой, Джою зачастую приходилось звонить самому. «Вот как сейчас». «Ну и как наши дела?» – спросил Джой голосом доброго доктора Айболита. «В какой-то мере так оно и было. Больной, вернее, больная в наличии имелась». Тетя Лина вздохнула. «Ну что вам сказать, Женечка?» «Так и не выходит из дома?» – понимающе спросил Джой. «Не вытянешь. А если вытянешь, глаза в землю, кружок по скверу и быстрее домой. Мол, все, мама, ты меня уже выгуляла». А сама бледная, сил нет смотреть, черные круги под глазами. Супчику 2 ложки, все, мама, я сытая. Ей бы кушать хорошо, спать и гулять целыми днями. А она, видишь, какая упрямая. Джой невольно улыбнулся. Хорошо покушать – это рецепт от всех болезней всех матерей на свете. Подумал, спросил нехотя. А этот ее что, Саша? Он позвал бы куда-нибудь погулять в кафе. «Ну, он приглашает». «Похоже, не очень-то настойчиво приглашает», едва не сказал Джой, но прикусил язык. «Не его ведь это дело». «И девочки тоже зовут. Кто в гости, кто просто развеется». «Не хочет она». Собеседница замешкалась, и Джой понял, что ему сейчас предложат. «Женечка, а если...» «Простите, тетя Лина», поспешно перебил он. «Мне надо идти, я вам потом перезвоню». «Да, хорошо, Женя. До свидания», — сказала Ингина мама через паузу. Он буквально на мгновение увернулся от ее просьбы ловушки. «А не могли бы вы, Женечка, сами ее куда-нибудь пригласить? Вдруг она с вами согласится пойти?» Джой задумчиво постучал по губам айфоном. Впрочем, он же всегда может отказаться, мотивируя тем, что Инга его совершенно не помнит. И ведь чистейшая правда. Очнувшаяся девушка его не знала. Потерявшаяся Инсан душа, вернувшись в родное тело, позабыла о своих странствиях и приключениях в призрачном мире и о своем невольном спутнике. А повторять однажды провалившуюся попытку напомнить о себе Джой не собирался. После того, как выяснилось, что призрачная девушка и коматозная девушка одно и то же лицо или едино в двух лицах, он развил бешеную деятельность, заплатил за отдельную палату, нанял физиотерапевта и сиделок, допек лечащего врача просьбами назначить самые дорогие лекарства и пригласить самых лучших спецов. Решив, что психу просто денег девать некуда, тот перестал сопротивляться и сдал название чудодейственных средств и процедур, а также явки паролей медицинских светил. То ли от такого интенсивного лечения, то ли просто время пришло, но Инга, на удивление врачей, быстро пошла на поправку. Все это время Джой умудрился ни разу не появиться в ее палате. Заглянул всего раз, когда из посетителей никого не было, а сама Инга спала. Встал в приоткрытой двери, рассматривая белое лицо на белой подушке. А не пора ли уже какому-нибудь румянцу появиться, хоть какому-нибудь признаку жизни? В это время больная подала такой признак, завозилась, просыпаясь и натягивая на лицо одеяло. И Джой аккуратно и бесшумно отступил в коридор. Он контролировал события, держал, так сказать, руку на пульсе, но на расстоянии, довольствуясь сводками с полей выздоровления от тети Лины. Что-то противилось в нем просто зайти с цветочками и улыбкой во все лицо. «А вот и я, Ингаши!» Никак не мог совместить в своем сознании задорного призрака с безжизненной и безвозрастной больной. Не складывались половинки. Не зря не складывались. Так случилось, что его очередной приезд в больницу совпал с транспортировкой Инги в реабилитационный центр. Стремительно идущий к центральному входу Джой не сразу сообразил, что укутанная одеялом фигура в кресле коляски его подопечная, а когда опознал суетящуюся рядом тетю Лину, сворачивать и кидаться на асфальт под прикрытие машин уже было поздно. Женщина расплылась в улыбке, с энтузиазмом замахала ему рукой. «Женя, здравствуйте! Смотри, дочка, кто приехал!» Джой принужденно улыбнулся. Остановился, наблюдая за приближением коляски. Инга выглядела больной, но хотя бы уже не похожей на труп, как раньше в палате. Худое лицо, острый нос. Не ошибся, когда говорил о нем Инсан. Немного отросшие русые волосы. Девушка медленно пригладила их, пристально осматривая площадку перед крыльцом, машины и людей. Взгляд светлых глаз скользнул и по Джою. Он сглотнул, удивившись, что так внезапно и сильно занервничал. На лице Инги ничего не отразилось, даже когда коляска остановилась прямо перед ним. Джой машинально произнес: «Привет, Инс, Инга». Девушка подняла голову и руку, защищаясь от солнца, бьющего в глаза, пробормотала через паузу: «Здравствуйте». «Вот, Женечка, вашими заботами едем в центр лечебный. Ну что молчишь, дочь, поблагодари молодого человека». «Спасибо», – послушно сказала Инга, разглядывая его галстук. Равнодушное лицо, взгляд, как и голос, потухший. «Не такой должен быть у его Инсан. Действие лекарств? Или что, она его просто не узнала? Может, вы тоже с нами, Женечка?» «Нет», — сказал Джой, машинально освобождая дорогу к скорой. «У меня еще дела». «Ну, тогда потом, да? Поехали, Ингуша! До свидания, Женя!» Джой провожал их взглядом. Услышал, как Инга спросила: «Мам, а он кто?» «Это же Женя, твой друг!» Он увидел, как девушка завозилась, медленно оборачиваясь, вновь встретился с ней взглядом. Пауза, Инга качнула головой и отвернулась. «Я его не знаю». Тетя Лина негромко охнула, поднесла руку ко рту, с ужасом уставившись на Джоя поверх головы дочери. Тот покачал головой. универсальный жест, который можно перевести как угодно. И не волнуйтесь, и все нормально, и это пройдет. Что этим хотел сказать Джой, он и сам не знал. Повернулся и быстро вошел в здание больницы. Остановился только на площадке 6-го этажа. Вот так пробежался невзначай. Так, и что это было? Действие лекарств, затормаживающих реакцию, шок, амнезия? Или Инсан его действительно не узнала, потому что она уже вовсе не Инсан? Джой прислонился лбом к решетке окна, вглядываясь невидящими глазами в зеленый больничный двор. Странно и смешно, но он вдруг почувствовал одиночество с горьким привкусом неожиданного предательства. Инсан его бросила. Спускаясь, Джой наткнулся на парня, тайком курившего на лестничной площадке. Тот воровато оглянулся, спрятав за спину руку с окурком, и с облегчением выдохнул дым прямо Джою в лицо. Он раздраженно увернулся. Лишь спустившись на несколько ступенек, вспомнил. «Лёха?» «Ну?» – сказал тот. С недоумением, вглядываясь в его лицо, все же сделал пару шагов и протянул руку. «Привет! Как дела?» Джой также автоматически пожал ее, кивнул на заметный шрам на лбу Алексея. «Ты-то сам как? Вижу, выздоравливаешь?» «Ну, да». Парень, словно застеснявшись, потрогал шрам над белесой бровью. «На следующей неделе обещают выпустить. Башка, правда, до сих пор трещит, как с бодуна». «Больше так не гоняй», – автоматически выдал наставление Джой. «В следующий раз может не повезти. Вылетит душа из тела и адью. Давай, будь здоров!» «И тебе не хворать!» Слегка растерянно отозвался Леха. Сбегая по лестнице, Джой мельком глянул вверх. Незадачливый мотоциклист висел на перилах, глядел ему вслед. Явно пытался вспомнить, кто Джой таков. А было бы круто передать ему привет от призрачной девушки, от души к душе. Лёха бы, конечно, решил, что его собеседник с приветом. Да и сам Джой иногда так думал.